19. На вересковом поле, на поле боевом, лежал живой на мертвом, и мертвый на живом. Такая картина предстала моему взору, когда я приехал в субботу утром в материнский дом. Два тела, вроде бы мужского пола, сидя, спали за кухонным столом. А третья валялась под ним. Все трое были неподвижны и, казалось, не дышали, но жизнь являла себя в жестоком перегаре, наполняющем кухню. Кругом, как гильзы от снарядов и патронов, стояли пустые бутылки и грудились окурки папирос. Стол интереса не представлял. Жирная клеенка с фруктово-овощными натюрмортами – изрезанная и прожженная, а на ней пустая братская могила с торчащей из нее алюминиевой ложкой, изогнутый кусок черствого хлеба и почему-то только один стакан. Однако занавеска на окне, сшитая когда-то мамой, все еще скрывала печальную эту картину от праздных взглядов с улицы и выглядела опрятнее остальной обстановки. Использовать ее в качестве тряпки для вытирания рук мамины гости, по-видимому, пока еще не смели. И это свидетельствовало о том, что мама до сих пор хозяйка здесь. Или о том, что рук они не вытирают. Но где она? Мама, накрывшись с головой старым покрывалом, спала, одетая в маленькой комнате на нераздвинутом диване. В засаленных джинсах и свитере она лежала на боку в позе эмбриона. Лица ее не было видно, виден был только затылок с рыжим хвостиком крашеных и не очень чистых волос с сидеющими корнями. А ей всего-то 45 теперь. Могла быть ягодкой. Из-под сползающего покрывала торчали ее худые ноги в плюшевых тапках-собаках, потемневших от пыли. Пыль же въедается, как и седина. Подушки под головой не наблюдалось, а ноги она тщетно пыталась поджать и спрятать от холода. Я потрогал печь. Не топлено. Не топлено давным-давно. Открыл шкаф и вытащил красное ватное одеяло без пододеяльника. Оно живет тут еще со времен моего детства. По ночам я играл под ним в пещерных людей. Укрыл маму и сел рядом на край дивана. Очень хотелось заплакать. И я заплакал, коротко и без звука, чтобы не разбудить ее. Потом размазал воду по глазам и решил вышвырнуть гостей из дома, а если не будут просыпаться, начать их бить. Но тут вспомнил вчерашний вечер. Вчера вечером, когда рабочий день уже закончился, и мы переодевались в бригадном вагончике, Чингисхан вздохнул, задумчиво глядя в оконце на акваторию, и сказал: «Завтра родительская суббота. Нас было четверо. Он, я, Васька, Вакуум и Гаврил Петрович, которого все, кроме нас, шутейно из глаза, а иногда и в открытую, называли Пятачком. Я не нашелся, что ответить шефу, и промедлил. «Мы с лягушечкой в деревню собираемся предков навестить», — сообщил всем Вакуум. Он был спокоен и таинственно рад. Шеф будто не слышал разговора, не поддержал и продолжал невидяще смотреть в иллюминатор. «Асталависта», — прощался Васька, вопросительно глянул на меня и вышел, случайно зацепив плечом дверной косяк. Вагончик наш вздрогнул. Я покосился на Гаврика. Тот мыл посуду, спина его была напряжена. Электронные часы-будильник на стене показывали 18:18. Хотя это к делу не относится. Точнее, относится, но косвенно, не напрямую. Чингисхан опять вздохнул. «Мы с Гаврилом Петровичем на кладбище поедем», — сказал он мне, когда Васька закрыл за собой дверь. «А вы, Миша, давно родителей не видели?» «Теперь уж ненадолго», — призадумался я. «Давно. Я помнил, конечно, когда видел их последний раз, но говорить об этом не хотел. К отцу я заходил, когда навещал бабулю, и там новая жена отца была значительно моложе мамы. У нее имелись свои дети, мальчик и девочка, и еще подростки, и никому не было дела до бабки. Дети галдели, их мать не обращала на это внимания, занимаясь хозяйством. Отец выглядел потерянным, ворчал и раздражался на бабулю, а со мной просто не знал, как себя и вести-то. Видимо, я повзрослел. Зато бабуля обрадовалась мне, словно мне 8 лет. И я увидел, что она одряхлела. Меня тогда еще злость взяла. Зачем нужно было тащить в город старуху? Да какая она старуха, ей еще и 70 нет, которая всю жизнь в деревне отмантулила. И зимой, и летом вставала в 4, ложилась в 9 под хрюшую степашку, под песню «Баю-бай, глазки закрывай». Хозяйство вести, не кудрями ведь трясти. А теперь по утрам она бродит, как привидение по городской квартире, а вечерами не может уснуть из-за гвалта в людском муравейнике. Мы поболтали тогда немного, и я ушел, пообещав ей зайти на днях. На себе в очередной раз не забыть купить коровку, ее любимые конфеты. В тот раз отец на прощание попытался крепко пожать мне руку. На что я подумал, куда тебе до Чингисхана? А у матери я не был. Смесячишка. Что там делать? Разгребать баррикады? Лезть на рожон и ломиться не просто в закрытые двери, а не в те закрытые двери, да еще и нарисованные синькой на задней стене начало-начал. Или довести себя до бешенства и сломать кого-нибудь из маминых сотрапезников личика. Лучше тогда уж дома сидеть в городе на кухне. Бродский, Самойлов, Рудак. Или смену лишнюю на работе взять, 3 тонны муки переместить из точки А в другую точку. «Видите ли, Михаил, — продолжил шеф, — всей работы никогда не переделать, и денег всех тоже не удастся заработать, причем никому из нас. Поэтому возьмите завтра выходной и...» «Вот вы поэт, Миша, — перебил его Гаврик и поставил в сушилку последнюю вымытую тарелку. А детские стихи читали?» Я невесело усмехнулся при слове «поэт», но ответил: «Читал. А какие?» «Мама спит. Она устала. Ну, я играть не стала. Вяло продекламировал я первое, что пришло в голову». «Да мало ли я чего хочу», — продолжил Гаврик. «Но мама спит, и я молчу». Тут я снова призадумался. Почему я вспомнил именно этот стишок, а не «зайку бросила хозяйка» или «оторвали Мишку лапу», что было бы мне гораздо ближе? Шеф как-то испытующе посмотрел на меня, а я уставился на Гаврика в ожидании, не добавит ли он еще чего. Гаврик стоял в полоборота к нам, вытирал полотенцем руки и внимательно наблюдал за этим процессом. 18-18, — проговорил он торопливо. «Странно мне. Не оттуда эти числа». Когда я совсем маленьким, лет в 5, был очень дружен с мамой, она мне говорила, что я родился точно в это время. Так записали врачи. Это счастливые числа, я твердо запомнил. С тех пор я их везде ищу. И часто нахожу. На домах, на машинах. Ну, счастья от этого не прибавляется. «Мало ли, какие числа в голове», — Гаврик продолжал говорить и смотреть на свои пальцы, комкающие полотенце. «Так можно досчитаться и до чуда, а то и хуже. Хватит и до 3 уметь. Вон, 18 тоже из 3 частей составлено, зато из каких? Может, и не надо ничего считать? Это ведь только звезды и деньги еще отлюбят». Он говорил не с нами, а сам с собой. Мы с Вакумом в последнее время стали замечать, что Гаврик заговаривается, разговоров почти не поддерживает и похоже, быстро устает теперь. Последствия черепно-мозговой травмы, думали мы. К тому же он еще похудел и осунулся. Носит все время свою старую робу, не то чтобы не желая, а, похоже, не задумываясь, что можно надевать и другую одежду. И кроме того, он каждый день на сухую скребет лицо старым бритвенным станком и заклеивает порезы клочками бумаги, отчего еще больше кажется не совсем адекватным. Кожа на его лице стала похожа на сыромятину, потертую и серую. Шеф вполголоса жаловался нам, что Гаврик ничего не пьет, не ест, кроме жидкого чая с сушками, а разговоры о необходимости поесть не поддерживает. «А бывает, что и зайка хозяйку бросает», — вздохнул Гаврик, — «потому что она болеет и поправиться не может». «Хорошо вам, — говорил Петрович, — мысли чужие читать не выдержал я. Вы лучше бы сказали мне, что делать». Гаврик втянул голову в плечи и сморщил лицо, будто я сейчас его ударю. «В том-то и беда, Михаил, — ответил вместо Гаврика шеф. — Никто не знает. Как тут быть? Я встал и вышел из вагончика, всю ночь просидел у себя на кухне, глядя в окно на ползущую по темному небу луну. А утром вызвал такси и поехал в деревню. Мама вздрогнула и коротко простонала во сне. Стянула с головы покрывало, открыла глаза и несколько мгновений смотрела в пространство перед собой, как внутрь себя. Потом почувствовала, что не одна, и покосилась на меня. Я через силу попытался ей тихонько улыбнуться. Увидел, как она испугалась и стер улыбку. «Не бойся, я не буду никого бить», — сказал я шепотом и замолчал, не зная, что говорить и делать дальше. Я видел, как плохо ей с похмелья и с каким трудом она решает, как быть, и потому встал и пошел из комнаты. «Хочешь, я тебе чаю принесу горячего? Или холодного?» — спросил я в дверях. «Не надо чаю, Миша», — ответила она хрипло. «Пиво принеси, Миш. Там в подполе». Я вернулся на кухню и за кольцо приподнял дощатую крышку в полу, ведущую в подпол. Один из спящих за столом чуть шевельнулся, и я понял, что он проснулся, но боится себя выдать. Плевать на него. Я спустился в подпол, пахнущий пылью и холодом, нащупал выключатель и зажег свет. На деревянных полках стояли позапрошлогодние запыленные банки солений и варений, а на земляном полу в дальнем углу лежала небольшая кучка проросшей картошки и торчало из песка несколько морковных попок. «Жить еще можно», — подумал я. «А, вот и пиво». Полуторалитровая пластиковая бутыль «Титька» стояла, притаившись за банками соленых кабачков. Я взял ее за горло и полез наверх, горько девясь маминой предусмотрительности. Еще бы, заранее спрятать похмелку в такое место, куда товарищи по оргии залезть не догадаются, а если догадаются, то не посмеют. Подполье — это вам не холодильник. Товарищи по оргии, по крайней мере, двое из них к этой минуте уже проснулись и пытались растолкать третьего. Я видел, как не соответствуют их бледные опухшие лица острым испуганным взглядом и суетливым движением. По-видимому, хоть мы и не знакомы, они наслышаны и догадываются, чего можно ожидать от общения с Надькиным сынком. «Не желаете ли освежиться, господа?» — спокойно спросил я и поставил бутылку на стол. Мой вопрос оказался настолько неожиданным для них, что двое замерли, а третий очнулся. Я свернул бутылки голову и каждому по очереди налил пенистой жидкости в тот самый единственный стакан. «Ей меньше достанется», — думал я при этом. Стакан переходил из рук в руку, как эстафетная палочка. «А теперь, друзья», — продолжил я, когда процедура первичного утоления жажды была закончена, — «не смею больше вас задерживать». Ни слова не говоря и почти не качаясь, мамины товарищи вышли в сени, сняли там с вешалки свои обноски и тихо прикрыли за собой двери. Офелия не тяфнула ни разу, ей видно было не до них, а им не до нее. С этим же стаканом и половиной бутылки пива я вернулся к маме. Она сидела на диване, положив руки на колени и не шевелясь. Я налил пиво в стакан и протянул ей. «Болею я, Миш», — сказала она сиплым, бесцветным голосом, взяла стакан и обхватила его серыми ладонями. «Непривычно слышать, как ты зовешь меня Мишей», — подумал я. «Еще бы тебе не болеть, раз ты с такого похмелья». «Цирроз у меня, Миш». «Непривычно, Мишей». Внутри у меня, как снег с крыши, сползла холодная лавина и забила все внутренности от сфинктера до кадыка. Я сел рядом с мамой и сцепил пальцы в замок. «С чего ты взяла?» «Осталось мне полгода». «Да откуда ты знаешь-то? Мне пока никак не удавалось собраться с мыслями». «Светка моя, свидетельница со свадьбы, главный врач у нас, возила меня в город на обследование. На той неделе только отпустили меня домой. Я ей сказала медвежонку не говорить, и ты не говори. Там у меня заначка есть на похороны. Поможешь Светке? Тете Свете?» Мама прихлебывала пиво из стакана, как чай, и внимательно смотрела на пузырьки пены. Меня знобило, что сказать. Помогу? Или начать бодро спорить и возражать, что все это фигня, ерунда? Ну уж точно не утешать. Она просто потеряет ко мне последний интерес. А я? Ведь я не ожидал. Но и не удивлен особо. Ну, что теперь мне делать? Так, так. Сначала все проверить. Где эта Светка? Найти ее сегодня. Сейчас. Мне вдруг стало совершенно ясно, что сделать ничего не удастся. Мама не изменит образ жизни. Но что-то делать нужно. Я не смогу работать грузчиком в порту, кропать говёные стежки и ждать, когда она умрет. «Ты в деревне жить не собирайся», — сказала мама тем же тусклым голосом. «И не думай даже. Мне ничего не надо. Лекарства я не пью». «Зачем ты мне тогда не сказала?» — заорал я сам от себя, не ожидая такого петуха. «И что мне делать?» Она вздрогнула, но тут же взяла себя в руки и тихо ответила. «Уматывай из моего дома. Орешь тут». Неожиданно и резко мне полегчало. Словно разжался старый спазм в груди. Я выдохнул и даже чуть не рассмеялся. «Наплевать, никуда я не уеду, это и мой дом тоже. Хочешь пить, пей, я мешать не стану, но для начала печку протоплю, а то холодно тут как в морге». Я пошел в сарай за дровами.